Глава 6. Пятая колонна. Отряд прибыл в Гвадалахару поздно вечером. Артур связался по телефону с Мадридом. Вести были тревожные, противник перехватил под Брунетте инициативу, и бои вспыхнули с новой силой. «Я еду туда», — сказал Артур, — «а ты останешься с отрядом. Надо срочно провести ночной поиск. Требуется установить, какие части действуют на вашем фронте в районе Гвадалахары». Утром пришел Хосе, и Артур объяснил ему по карте, где следует искать языка. Придется уточнять это еще на местности, но это потом. Сейчас надо приводить себя в порядок после дороги и проверить оружие. Артур уже собрался в путь. «Потом людям отдыхать!» — крикнул он на прощание. И через минуту его уже не было, только на дороге, что вела в город, повисла легкая дымка пыли. Эта операция была примечательна только одним — язык был взят с согласия обеих сторон. Он, можно сказать, сам на нас наскочил. Он подходил к поселку, когда Хосе преградил ему дорогу и положил руку на плечо. Хлопец не испугался и даже не удивился. Возможно, он в темноте не разглядел, кто перед ним, и принял Хосе за одного из своих товарищей. Когда из темноты выступил Баниль и ухватил его за правую руку, солдат немного растерялся, завертел головой, не пытаясь, однако, вырваться. Кругом было тихо, в поселке ни огонька. «Не бойся», — сказал ему Хосе, — «ничего плохого тебе не сделают. Зададут несколько вопросов, а потом, может быть, обратно пойдешь». «Не, я не дурак», — энергично запротестовал пленный, — «чтобы я обратно вернулся». Итак, с заданием управились. Больше в Гвадалахаре до возвращения Артура мне делать было нечего. Обычно, когда выпадало свободное время, мы отправлялись в Мадрид. Конечно, следует подразумевать, что по-настоящему свободного времени у нас не было никогда. Просто так назывались те дни, когда мы не были заняты на операциях или подготовкой к ним. В Мадриде мне хотелось узнать, где в настоящий момент находится 11-я интербригада. Мы состояли там на довольствии, а запасы продуктов подходили у нас к концу. Путь предстоял недолгий, всего каких-нибудь 60 километров, час-полтора езды, если не будет неожиданных препятствий. Мы уже миновали Алкалу де Энарес и, пользуясь прекрасным шоссе, на большой скорости ехали между двумя рядами тенистых тутовых деревьев, мечтая о глотке холодной воды, ибо жара стояла убийственная. Поля кругом выжжены, желтые и унылые. Вдали почти призрачные в мареве раскаленного воздуха виднелись вершины Сьерры Гвадарамы. До самых гор равнина пустынна, только вдоль шоссе медленно брело стадо баранов. Они лениво переступали, низко опустив головы, пастухи старались держать их в тени деревьев. Не успели мы поравняться с этим стадом, как вдруг совсем неожиданно бараны хлынули на проезжую часть шоссе прямо под колеса машины, такой плотной массой, что не могли даже разбежаться, когда первые из них были сбиты с ног. Несколько секунд машина ехала по несчастным животным, колышась, как лодка на волнах. Пока шоферу удалось сбросить скорость и остановиться, на шоссе уже лежало несколько десятков искалеченных животных. Поразительно, что все это произошло в полной тишине. Не знаю почему, но раненые бараны не издавали ни звука. Я вышла из машины и села на обочину дороги, стараясь прийти в себя. Меня мучили угрызения совести. Паскуаль, закусив нижнюю губу, обтирал кузов машины. Оба мы были подавлены этой нелепой сценой и молчали. Прошло не менее получаса, пока мы смогли продолжить путь. Каждый по-своему переживал происшествие. Небо над нами бледно-голубое, тихо. Только изредка щелкало о крылья машины, вскинутая колесами дорожная галька, дорокотал мотор нашей натруженной военными дорогами машины. Мысли снова вернулись к глотку холодной воды, но солнце давно уже высосало из земли весеннюю свежесть, и по дороге встречались только высохшие русла ручьев да оскудевшие фонтаны, к которым не приближались даже бабочки. «Плохая примета», — проговорил Паскуале, обтер рукавом побуревшие от пыли губы. Справа вдалеке показалось окруженное зеленью большое здание, дворец Эль-Прадо. Совсем недавно мы там осматривали собрание прекрасных средневековых гобеленов. Вход в замок охраняли бойцы, но большая часть коллекции была упрятана в подвалах. Вскоре показалось и огромное красно-кирпичное здание цирка. Раньше там проходили корриды, а теперь, говорили, в цирке содержат около 5000 пленных франкистов, больше разместить их было негде. Я никогда не пыталась заглянуть за эти стены, хотя проезжала мимо много раз. После того, что я видела при отступлении из Малаги, где погибло столько людей, жалости к франкистам я не испытывала, но все равно на этот цирк смотреть было неприятно. Мы проехали к зданию штаба обороны Мадрида, который помещался теперь в глубоких подвалах. При входе необходимо сдать личное оружие. Я выполнил это требование, правда, отчасти. Пистолет был у меня не в единственном экземпляре. Отдавая оружие в чужие руки, расстаешься и с уверенностью, что потом оно будет исправно стрелять. На войне, как на войне. В подвалах длинные темные коридоры, направо и налево высокие, глухо закрытые двери. Потолки низкие, бетонные, все какое-то серое. Я открыла дверь в кабинет наших советников и заглянула. Тихо, начальства нет, можно заходить. За рабочим столом тоже никого нет. Я уж подумала, что на фронт уехали все, но ведь должен был остаться дежурный. Оглядевшись внимательнее, я заметила переводчицу, Людмилу. Она лежала у дальней стены на чем-то похожем на носилки, поставленные на простые стулья, глаза закрыты, лицо темное, какое-то неживое. «Людмила?» «Плохо мне что-то», — прошептала она бледными губами. «Не спала?» «Это первое, что приходит в голову, когда видишь, что человеку плохо. Не то. Встать можешь? Я отведу тебя в отель. Не надо. Врача уже вызвали, наверное, сейчас придет». Говорить ей было, видимо, трудно, и я не стал расспрашивать. Людмила повернула ко мне голову и, преодолевая слабость, рассказала, что произошло. Утром она чувствовала себя совершенно здоровой, собирала штаб, выпила стакан чаю, съела омлет. Дурно стало по дороге, но она не придала этому значения. Штаб до отеля Гейлорд совсем близко. Однако, выходя из машины, она почувствовала себя совсем плохо, тошнила, кружилась голова. В комнату ее уже вносили на руках. Я молча слушала, боясь поверить страшной догадке. Она отравлена. От чая омлета не могло быть так плохо, да еще и в считанные минуты. «А где твой начальник?» «Должен был ехать следом. Я отослала ему машину, но его почему-то до сих пор нет». «И не звонил?» «Нет». Наш разговор прервало появление врача. Он пощупал пульс и задал примерно те же вопросы, что и я. Особенно его интересовало, когда и что она ела. «Отравление?» — спросила я с тревогой. «Я в этом уверен». Вызвав ординарца, врач распорядился немедленно отправить больную в госпиталь. Я слабо запротестовала, а Людмила отказалась наотрез. В отеле у нас был хороший врач. «Езжай в отель, Хасефа, скажи, чтобы приехал врач. Может быть, я так отлежусь». Я взяла ее руку и почувствовала, что рука вялая и холодная. Пробежав весь длинный коридор, я выскочила на улицу и кликнула Паскуале. Ему не нужно было объяснять, что я тороплюсь. Он только взглянул мне в глаза и бросился запускать мотор. Минут через пять мы были на месте. У подъезда отеля стояло всего две машины, значит, и в отеле народу не густо. Это вполне естественно, ведь бои шли всего в нескольких десятках километрах западнее Мадрида. Я побежал в столовую. Время близилось к обеду. В этот час кое-кого из советников можно было перехватить в ресторане. Обычно во время обеда мы узнавали все новости, и сейчас нужно было найти хоть кого-нибудь. Дверь в конце коридора открылась, и появился Кольцов. Он несся так же стремительно, как и я, по инерции проскочил мимо, едва скользнув взглядом поверх моей головы. Вдруг, точно о чем-то вспомнив, обернулся и протянул мне руку. Это меня несколько удивило. Я привыкла к тому, что он всегда торопится, и никогда не пыталась с ним заговорить. Михаил Кольцов вечно метался в поисках новостей. Он знал немало, но ему, наверное, всегда казалось, что чего-то он не слышал, что за последний час могли произойти важные события, но он вовремя не узнает. На этот раз я меньше всего хотела воспользоваться его вниманием, да и вообще журналистов недолюбливала. Короче говоря, у меня к нему вопросов не было. Пожимая мою руку, он слегка улыбнулся, но быстрые темные глаза за круглыми очками оставались такими же невыразительными, как всегда. «Где Артур?» — спросил он озабоченно. «Сама ищу». «Он говорил, что на этих днях намечается разведоперация». «Хм, понимаю, но мне хотелось бы... Мы как-то уже говорили об этом. Выйти хоть раз с вашей группой. В общем, Артур мне не отказал». «Отказал? Это я точно знала. Но я знаю также и манеру Артура. Он отказывает вроде бы в шутку, вежливо и уклончиво. Когда-нибудь, возможно». А Михаилу Кольцову прямо сказал: «Пройди пешком 25 километров, потом придешь и попросишься». А мне дал строгий наказ — не допускать в отряд никого из посторонних, тем паче журналистов. «Операцию, которую имел в виду Артур, мы уже провели», — ответила я. Кольцов сразу потерял ко мне интерес, его птичьи глаза снова скользнули мимо. «Вы не встретили тут врача?» — спросила я, придержав его за обшлаг. «Он только что зашел в 5-й номер». Кивнув на прощание головой, я побежала в 5-й. Врач действительно оказался там. Он оказывал помощь начальнику Людмилы, тот был еще в более тяжелом состоянии. Оказалось, что, проснувшись, он выпил только полстакана воды из графина, который стоял на столике у кровати. Я сказала врачу о состоянии Людмилы и побежала искать кого-нибудь из наших советников. Надо было немедленно начать поиски преступников, пока весь персонал еще в отеле. Злоумышленники не должны были уйти немедленно. Это навлекло бы подозрение. В одном из номеров я обнаружила Льва Василевского. Он, ничего не подозревая о случившемся, писал очередной отчет Валенсию. «Лео», — начала я с порога, — «надо срочно вызывать полицию. Наших людей отравили». «Не паникуй. Сейчас допишу и разберемся». Через несколько минут в Валенсию идет мотосвязь генштаба. Ждать и догонять, говорят, хуже нет. Я выскочила на улицу и велела Паскалю ехать к начальнику полиции Мадрида. В то время этот пост занимал полковник Давид. Знакомая с ним не была. В здании полиции меня пропустили, но начальник принять отказался. Это было странно. Обычно сотрудников штаба интернациональных бригад принимали сразу. Ко мне так отнеслись, наверное, потому что я пришла без своего начальника. Когда я вернулась в Гейлорд, сразу почувствовала, что обстановка резко изменилась. Поступили сигналы о еще нескольких случаях отравления. Острое недомогание почувствовали все, кто ночевал в отеле и хоть что-нибудь съел перед выездом на фронт. В числе пострадавших оказался главный советник, комком Штерн, его переводчица. Они заболели в дороге и вынуждены были остаться на полпути. Лео бросил свой отчет и подхватил меня на пороге. Вместе с его начальником П. Боярских мы снова поехали к начальнику полиции. На этот раз он принял нас немедленно и казался очень взволнованным. «Надо было сообщить немедленно», — патетически восклицал он, хватаясь за телефонную трубку. «Я была у вас час назад, и вы меня не приняли». Давид бросил грозный взгляд на своего адъютанта и начал извиняться. Впрочем, мне показалось, что все это было разыграно. К вечеру выяснилось, что всего было отравлено 18 человек, советников и их помощников. Хорошо, что доля, пришедшаяся на каждого, была столь незначительная, что смертельного исхода ни для кого не последовало. Операция прорыва на Брунетте, начавшаяся 6 июля, была одной из самых серьезных на Центральном фронте. В первых рядах наступающих на Кихорну и кладбище, где укрепились марокканцы, была рота австрийцев и немецкие антифашисты из бригады имени Тельмана. Из дневника, который вел в Испании командир 11-й интербригады Ганс Каале, видно, что в этих боях участвовали бойцы других национальностей. 19 июля Людвиг Рен замещал заболевшего Каале, и ему пришлось лично посетить артиллерийские позиции. По пути к Вильяну Эва де ла Каньяда он остановился, чтобы переждать налет вражеской авиации. Накануне здесь проезжала машина со снарядами, и фашистский «Юнкерс» соблазнился ее атаковать. Снизившись, самолет забросал машину бомбами, и одна из них попала в цель. Но летчику не пришлось порадоваться. Воздушная волна и осколки разнесли «Юнкерс» на куски. Проезжая опасный участок, Рен заметил остановившийся в стороне грузовик. По опознавательному знаку 3/11 Рен узнал грузовик, принадлежавший его бригаде, а именно батальону имени Тельмана. За рулем сидел негр. «Что у тебя в грузовике?» — спросил он шофера. «Боеприпасы». «Что ж ты стоишь здесь?» «Так было приказано». «Кем?» «Кем-то из батальона». «На каком языке тебе дали этот приказ?» «На немецком». «А ты его знаешь?» «Справляюсь». «Как ты вообще попал в этот батальон?» «Послали нас сюда. Нам все-таки хотелось бы больше к американцам или к англичанам». Рен приказал ему немедленно съехать с дороги и проводил до более безопасного места. «Боялся?» — спросил он шофера. «Боялся. Однако человек должен стоять там, где ему приказано». 24 июля франкисты перешли в решительное контрнаступление. Оно началось артиллерийским налетом, за которым последовал столь же массированный удар авиации. К командному пункту бригады без особой осторожности шел высокий человек в гражданском костюме. Шляпу он предусмотрительно держал в руках. Рен выскочил из окопа, чтобы втащить туда наивного храбреца, так не кстати появившегося на позициях. «А ну, быстро прыгай в эту дыру!» — потянул он его за рукав. Когда кончился налет авиации и из окопчика показалась голова незваного гостя, Рен узнал в нем участника Международного конгресса писателей-антифашистов норвежского писателя Нордала Грига. Последние дни конгресса проходили в Мадриде, и ни один Нордал стремился побывать на фронте, хотя это и не разрешалось. «Что тебе здесь надо на передовых?» — в сердцах воскликнул Рен. «Сейчас здесь начнется нешуточный бой!» «Хотелось навестить норвежских товарищей», — оправдывался Нордал Григ. «Они впереди, в окопах. Я не могу позволить тебе туда идти, это слишком опасно. Да и здесь не место для делегата Конгресса». Нордал спокойно улыбался. «А нельзя ли пройти еще немного вперед?» «Я не позволю тебе в такой обстановке идти даже назад. Вот стемнеет, велю отвезти тебя в Искуриал, там есть где переночевать». Однако Нордал Григ все же удрал на передовые позиции и нашел там своих земляков. Мало того, он решительно заявил, что останется с ними. 25-го франкисты окончательно овладели снова городом Брунетте, и к концу месяца бои затихли. Одна из бригад, наступавшая в первом эшелоне, была андалузской, и Паскуаль, конечно, уже повстречался с земляками. Шоферы всегда видятся друг с другом раньше всех. Ему не терпелось поделиться с нами последними новостями. «Я встретил ребят из Антекеры», — начал он, открывая мне дверцу кабины. Я остановилась и посмотрела с некоторой надеждой. Может быть, сведения о потерях преувеличены? В это время из дверей отеля вышел полковник Лотти и, увидев Артура, подошел к машине. Паскуаль быстро сменил тему. Кто такой Лотти, он не знал. «Антекера в древности называлась Сингала», — продолжал он спокойно, вынимая из кармана дорожную карту. «Где достал?» «Долго ли умеючи?» — ответил Паскуаль, усмехнувшись. Артур обменялся с Лотти несколькими фразами, а я отошла в сторону, занятая своими невеселыми мыслями. Иначе я не упустила бы возможность послушать, что думает Лотти о положении на фронте. Он советник генштаба и в курсе всех дел. Реплика Паскуаля сбила меня с толку. Оказывается, он знал древнюю историю. Я, в сущности, ничего не знаю о нашем верном друге и бессменном шофере. Кем он был до войны? Учителем? А может быть, историком? А как называлась Фуэнхирола, откуда мы так вовремя унесли ноги перед падением Малаги, спросила я, ожидая, что Паскуаль на этом вопросе срежется. Суэль или Сели? Артур, распрощавшись с Лотти, пригласил меня в машину. Усевшись на заднее сиденье, он несколько недоуменно оглядел нас. Паскуаля, ласково улыбающегося, и меня, растерянную и пристыженную. Оказывается, разговаривая с Лотти, он одним ухом прислушивался к нашему разговору. Упоминание неизвестных ему населенных пунктов не прошло незамеченным, хотя содержание разговора он не уловил. «О чем ты говорила с Паскуалем?» — спросил Артур, когда машина тронулась. «Так, ничего срочного. Мне показалось, что речь шла об андалузцах из сотой бригады». «Паскуаль, а что ты хотел мне рассказать о ребятах из Антекеры?» Они рассказывали, что анархисты не вступили в бой. Этого надо было ожидать. Они, видимо, надеялись на то, что пятый корпус выйдет из боев обескровленным. Война еще в полном разгаре, они уже думают, как бы сохранить свои силы для новой стычки с партиями Народного фронта. Паскуаль молча наращивал скорость. Он торопился выехать из города, пока не стемнело и можно было не зажигать фар. Заехали в штаб за ночным паролем и в комендатуру за моим пистолетом. Артур мирно спал, приткнувшись головой к стеклу дверцы. Когда машина набрала скорость, Артур на каждой выбоине стукался головой, но не просыпался. Паскуаль пристально смотрел на освещенную фарами дорогу. Кем же он все-таки был до войны? У нас до сих пор только разговор это было. Хватит ли бензина? Далеко ли до того или другого населенного пункта? Конечно, во всем виновато мое слабое знание языка. На более-менее сложные темы мы разговоров избегали. Однако это вовсе не значило, что мы не понимали друг друга. Я знала, что Паскуалю можно доверить все. И жизнь тоже. Что касается анкетных данных, то мы ничего не знали и не спрашивали друг о друге. Об Артуре мне тоже ничего не было известно, кроме имени. Да и то я не была уверена в том, что оно подлинное. Это просто случайность, что он сохранил в Испании настоящее имя. Оно ничем не выдавало его гражданство. Моего настоящего имени он тоже не знал и чаще всего называл Муркой. Наверное, ему это было приятнее, чем явно фальшивое Хасеф. Несколько дней прошли спокойно, если не считать хозяйственных забот, которых накопилось достаточно. Прежде всего, предстояло раздобыть еще одну легковую машину. Нам посчастливилось подобрать на дороге оставленную кем-то неплохую спортивную машину, но ее отобрали. Оказалось, что она принадлежит бригаде Матезалка. Ее просто не успели вывести после аварии. У Лукача, как звали Матезалку в Испании, тоже была неплохая разведка. Он быстро установил, кто забрал его машину, и забрал ее обратно. Правда, после того, как мы ее отремонтировали. Артур отправил меня за машиной в Мадрид. Обычно мы доставали машину очень просто. Выискивали какую-нибудь без хозяина и угоняли. Или договаривались с шофером, который был бы не прочь сменить хозяина. Потом уводили машину вместе с шофером, согласовав эту операцию в штабе фронта. С такого согласования я и начала. Доказать, что разведотряду машина нужна, было нетрудно. Я получила записку к начальнику гаража, согласно которой мне разрешалось взять любую бесхозную машину. Естественно, в мадридском гараже не стояли машины фронтовиков. Скорее всего, там можно было обнаружить машину запасливого хозяина, придерживающего ее на всякий случай.